Мы так ведь? Вот. Но это сумасшествие было и до сих пор распространено среди целых сотен тысяч человек. Миллионов человек, представляете? Почему такое безумие может держаться? Потому что за этим стоит обман Люцифера, да? Он говорил через идолов, он обольщал народы, представляете, да? И он стоит за страшным этим злом, которое нападает на землю. Именно он явился Мухаммаду в свое время, даже сделавший его посланником своим. Он являлся многим еретикам, которые извращали учение Божие. Он действовал в Ленине, в Сталине, да, в Гитлере. Недаром Гитлер говорил, да, что к нему приходит король ужаса, как он говорил, который учит его и дает ему силы поднимать народы, так? Это кто стоял? Это самый, вот этот самый древний дракон. Он сам приходил обольщать народы. Причем, знаете, он обольщает народу. Он не сказал, что он силы захватывает, так? Его главное оружие – ложь. Именно поэтому он же внушает людям, что главное, что хотят сделать дьявольские секты, это захватить государственную власть. Понимаете, да, в чем коварство? Он хочет, чтобы люди искали зло не там, где оно есть. Дьявольские секты хотят обмануть людей. Понимаете? Да. Да. Дьявольские слуги, они хотят именно обмануть, обольстить людей. Понимаете? Они хотят их зачаровать злом. Вот в этом цель дьявольских сект. А ни в чем другом. Истина. Истина не знаю, что может разорвать эту куклу. Истина была чудовищной силой. То, что дал Бог, есть абсолютная истина. Итак, он был брошен на землю, и ангелы его брошены были с ним. И услышал я голос громкий в небе, говорящий: сейчас осуществилось спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что брошен был обвинитель братьев наших, обвинявший их перед Богом нашим день и ночь. И они победили его через кровь Агнца и через слово свидетельство их, и не возлюбили души своей до смерти. Из-за этого, и так веселитесь из-за этого небеса и в них обитающие. Увы, земле, увы, населяющим землю и море, потому что сошел дьявол к вам, имеющий ярость великую и знающий, что немногое время он имеет. Итак, в голос в небе ангелов Божьих, они начинают новые оратории радости, да? Мы видим, литургия продолжается в небесах. И ангел говорит: радуйтесь, все небеса! Наконец-то доступ сюда злодею закрыт. Клевета, непрерывная клевета, которая поднималась против людей Божьих, она прекратилась. Мы знаем, что на самом деле мученики, сказано, мученики ограничивают дьявола. Вот об этом сейчас мы слышали, да? Действительно, клевета дьявола опровергается свидетельством святых. Их свидетельство, их верность, она победила дьявола. Мы знаем, что даже святые видели, как дьявол клеветал перед Богом на людей. Но в конце времен это закончится. Он полностью, и в конце времен, доступ потеряет из-за верности церкви, из-за верности святых. И тогда поэтому сказано: и ныне настало спасение и силы царства Бога нашего и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, который клеветал перед Богом нашим день и ночью. Почему клеветал? Дословно обвинял, если мы возьмем текст подлинник. Но почему переводится как клеветал? Дьявол клеветник, но он при этом обвиняет. И часто по справедливости только. Клевета, потому что он считает, что он исходит из того, что Бог только справедлив, но не любящий. Понимаете, да? Он хочет, чтобы Бог только карал, но никого не прощал. Поэтому он клевещет на людей, доказывает, что они недостойны милости Бога. Ведь даже и зачем, собственно говоря, в чем идея дела, зачем он людей в грех вталкивает, знаете? Он желает людей втолкнуть в грех для того, чтобы сказать Богу: а он смотрит твое творение, да? Что за мерзость у тебя получилась, Господи, да? Зачем ты такой дрянь-то сотворил, да, Господи? Ну согласись, Боже, ну я же тебя уважаю, я тебя боюсь, да? Я тебе там трепещу перед тобой. Ну ты вот такой дрянь, да? Вот этих червяков по земле ползущих. Зачем было делать? Они только зло делают, да? Вот поэтому он сказано: клевещет на братьев наших день и ночь. Он клевещет в первую очередь на кого? На христиан. Желает сказать, что ты зря бы умирал, Господи, да? Ты зря, Господи, за них кровь свою проливал. Видишь, что получил за дрянь какая, да? Вот Вот-вот, это именно его идея, это идея. Он цитирует. Он прямо цитирует Люцифера. Рот закрой, отвечать. Он сказал, так сказать, рот закрой, надо отвечать. Ну вот, в принципе, надо сказать, рот закрой. Вот и все. На самом деле, потому что на самом деле в нем говорит, а не он говорит. Это в нем говорит. Это часто люди такие говорящие, а я замечал, говорящие так, люди, они на самом деле, часто у них лицо меняется, выражение лица меняется. Вот отец Андрей Кураев рассказывал, что когда он выступал в Воркуте, однажды один человек тоже вскакивал, так неадекватно несколько, и он вскакивал, что кричал, что на самом деле дьявол ошибка Бога, и вообще люди ошибка Бога. Вот. Вдруг он начал бесноваться, и вдруг немотивированно упал и умер. Вот, это просто на глазах у всех было, такой шок был. Как раз пример такой был, кара Божия, которая за богохульство, да? Но вот клевета, это потому что в нем говорил дьявол, клеветник, да, который клевещет на Богу, на людей день и ночь. Но он низвержен, двери закрыты, сказано. В конце времен двери будут закрыты, клеветы, совершенно. Но Писание об этом не говорит, так что честно сказать не могу. Писание я такого ничего не говорит, вот и все. Гордость есть прямое то, что делает ничего. Это величайшее зло, непонятно разве? Гордость, гордыня больше зло, чем любодеяние или убийство. Куда больше. Гордость, она по глупости большей частью бывает. А это взаимосвязанная вещь. Чем более гордый человек, тем более он глупый. Да, он просто что делает? Он доведет человека до зла, почему? Агитация, заметьте, он никогда насильно не заставит человека делать зло. Понятно, да, почему? Почему, например, ложь по поводу ИНН? Знаете, в чем самая главная ложь вопроса? То, что утверждается, что некое внешнее действие от нас независящее, оно нас может погубить. Понимаете, если бы так дьявол мог сделать, он давно бы это сделал, понимаете? Но он так не делает, потому что он знает, что любое дело, которое нет нашего согласия, оно нам никак не вменяется, понимаете? Вот. Дело-то как раз хочет нас сагитировать на зло, причем он только агитирует. Бог говорит, я их не ставлял делать зло, я им только предложил. Они согласились, так? Они сами виноваты. Это зачем такую мерзость творить-то было, Господи, да? Я-то что, я им только предложил проверить. Я их искушал. Они же знают, что это плохо. Я им предложил проверить, а они послушали. А почему послушали? Знаешь, Господи? А потому что твои недоработки. Бы делал, да? Ты плохую вещь сделал. Ты вообще, и эту вещь с крестом ты напрасно тут сделал на земле. Совершенно. Понимаете? Вот в этом логика сатаны. Но логика закрывается простой физической силой. Он сбрасывается пинком под зад вниз. Вот. И доступ к клеветы закрывается, да? Но больше... воля Божия, наверное, все равно есть еще. И дальше что? На искушение. Почему сказано, почему победили? Кто победил? Заметьте, что сказано, победили братья наши. То есть христиане победили его, мученики, через кровь Агнца, через кровь Христа. Христиане победили сатану. И из-за слова свидетельства своего. Они победили его словом своего свидетельства. То есть того, что они своими словами подтверждали верность Христу, то, что они были причастны крови Христа, защищены кровью Христа Спасителя, они победили. Почему кровью Агнца? Помните, как евреи спаслись, да? Кровь ягненка, она спасла их от гибели. Точно так же и христиане побеждают, когда их пороги, их чувств запечатаны кровью, которой они причащаются, да, во время причастия. Они побеждают через кровь Христа и через то, что они свидетельствуют слово, свидетельствуют свою верность Христу. То есть нам говорят, а вы докажите. А вы придурки, а вы глупые, никто так не думает, да? Кто сейчас, значит, так считает? Это не модно, это несправедливо, это не научно. Разные варианты, да, я перечисляю, да? Это не современно, это не толерантно, это не национально, это не политично, там, да? Это не государственно, так? Это неразумно. А мы говорим как? Славлю Отца и Сына силу, и Святого Духа пою власть. Нераздельно, несозданное божество. Троицу единосущную, царствующую во век века, так? Вот. А они говорят, ну кто поверит, что Иисус Сын Божий? А мы говорим, веру исповедую, а ты есть Иисус Христос, Сын Бога Живого. Пришел в мир грешный спасти от ниже, и первый есть масса. Они нам говорят, ну кто может поверить, что вы хлеб, что вы едите тело и кровь? А мы говорим, ищи веру, все самые пречистые силы, все самые честные кровь-то, да? Вот мы просто говорим, просто мы веруем и все. Один, видите, средство спасения какое, вера, так? Они победили сатану чем? Словом свидетельства. Как оно звучит? Верую в единого Бога, Отца Вседержителя. Понимаете, это и есть слово свидетельство, которым побеждаем Люцифера. Не случайно, когда приходят мысли на хулы на Бога, что мы должны делать? Мы должны петь символ веры. Обязательно, да? Если хула на причастие приходит, мы говорим, должны читать веру и Господь исповедует, так? Если приходит хула на Богородицу, мы должны петь Богородице Девы Радости, так? Вот. А если приходит хула на святого, мы должны молиться этому святому. Вот это и есть слово свидетельство, которым побеждаем Люцифера, так? Кровью Христа. А кровь Христа мы на себя запечатываем каким образом? Знаком крови. Крестным знамением, так? Крови, искупительной крови Господа Иисуса Христа. Мы крестимся, исповедуем веру, и дальше последнее, чем они победили. И не возлюбили души своей даже до смерти. Так? То, что человек говорит, умру, но не согрешу. Умру, Господи, да ради тебя умру, но тебе дело служить не буду. Даже если упал, согрешил, но я встану и буду, не пощажу себя, встану и пойду дальше. А ты здесь можешь уйти от меня, не слушай, не трогать. Понятно? Не возлюбили души своей до смерти. Приходила мысль к нам, да, что, мол, ой, мы должны там себя любить, уважать, там, у нас должна быть только самооценка. Но мы отвергаем эту мысль. Так? Братья наши победили, сказано, дьявола именно вот так. Как говорил блаженный Августин, граждане небесного Иерусалима, они имеют лозунг, которым они живут. Они любят Бога до презрения к себе. Они не возлюбили души своей даже до смерти. До самого конца. И этим они дьявола победили. И из-за этого Господь услышал их воздыхание о кованных, как и говорит Писание, да? Он услышал и низверг. Низверг руками ангелов своих, а дьявола с небес. И он не может уже иметь доступ к Богу. Все. Все контакты с дьяволом прекращаются. Да ничего, это прямое открытие души для дьявола, так ничего. За что? Надо Богу уважать, о себе не думать. Понятно? Ну, сравнить себя с Богом. О себе нужно вообще не думать. Нет, не надо. Надо Бога думать, а своей души не возлюбить до смерти. Это, конечно, не современно, это считается антипсихологично и антипедагогично. Вот, но это верный способ... Как это технически воплощать жизнь? Элементарно. То есть не жалеть себя, да? Понуждать себя к творению добра, когда этого совсем не хочется, так? А поступать вопреки мнению окружающих, хотя они могут там со мной поссориться, ко мне плохо начать относиться, так? Там могут там бойкот мне объявить. Какая разница? Главное с Богом быть, так ведь? Вот такие те люди, которые не возлюбили свои души до смерти, которые готовы были умереть, те люди побеждают. Помните, вы, наверное, многие, кто ходит к нам в храм, видели чин миропомазания из всех людей приходящих. Помните, да? Видели, наверное, слышали слова, чтобы человеку такому силой Святого Духа было вложено в сердце желание и готовность всегда страдать и умереть даже за имя Иисуса Христа. Вот чтобы такая любовь была настолько сильна, вложена Духом Святым в сердце, что человек готов быть умереть за Христа. Вот это как раз-то средство победить дьявола. Такого человека дьявол не может ничего ему сделать. Причем это экспериментально известно. Был научный эксперимент проведен в Антиохии в 361 году. В свое время Юлиан Отступник захотел восстановить оракула, который находился в Антиохии в Дафнийской роще. И оракул заявил, что он не может говорить, что кости, лежащие мертвеца рядом, ему мешают. Он ничего сказать не может. А рядом находился храм, где находилось мощество мученика Вавилы. И император Отступник заявил, что нужно срочно перенести христианам мощи мученика Вавилы. Они с большим торжеством перенесли мощи в совсем другой храм, и язычники были посрамлены, потому что казалось, что их боги рот за свой закрыли, при том, что мученики закрыли пасть их просто в прямом смысле этого слова. Ведь заметьте, какой механизм, каким образом состоит христианство? Он всегда один и тот же. Приходит миссионер, его обычно убивают. Ну или гонят, или преследуют, да? Вот. Но если он до конца верит Богу, то люди начинают задумываться, начинает расти церковь, да? Как говорит Титулиан, семя, кровь мучеников есть семя церкви. И отсюда начинается рождаться церковь. Например, благодаря чему крестился князь Владимир, не помните? Федор и Иоанн, варяги, помните, мученики? Их мужество. А оно сразило дьявола. Понимаете, дьявол лишился власти над этим городом, представляете? То есть фактически Федор и Иоанн совершили величайший террористический акт. Они взорвали, можно сказать, главную силовую установку дьявола, который действовал в Киеве. Понимаете? Они уничтожили его силы. Они победили его и освободили таким образом от власти дьявола целую страну, представляете? Кровью мученичества.